Глава 18. День студента. Адриана. Лафайет-сквер оказался не таким оживленным, как я предполагала. Подсчитывая в уме потенциальную прибыль, я как-то позабыла учесть время года. Трудно придумать более непредсказуемый и противный месяц в году, чем ноябрь. Вот и сегодня небо затянуло хмурыми тучами. И дует промозглый ветер. Вашингтонцев, любящих подышать свежим воздухом, здесь крайне мало. Ситуацию спасают только туристы, не теряющие надежду встретить самого президента или хотя бы пофоткаться на фоне Белого дома. В общем, настроение у меня ни к черту. Денег в коробке, болтающемся на шее, примерно столько же. Спасибо, что хотя бы не холодно. Сложно замерзнуть в массивном плюшевом костюме Минни Маус. Наша команда, состоящая из 10 человек, персонажи диснеевских мультфильмов. Дейзи, которая поменялась вытянутым жребием с кем-то из одногруппников, вырядилась в Микки Мауса, урвав его в последний момент. А Рэйчел, кто бы мог подумать, Белоснежка. Поскольку денежных мешков не наблюдается, плюхаюсь на ближайшую скамейку, чтобы перекусить шоколадкой, которой угостил Томас. Он тоже ошивается где-то неподалеку в костюме тигры, полосатого дружка знаменитого медведя. Бедолага еще не догадывается, что дни наших псевдоотношений почти сочтены. Но пока пользуюсь их преимуществами. Прикрываю глаза, наслаждаясь минуткой спокойствия. Но тишина и ничего не делание – прямой путь к пробуждению принудительно усыпленных мыслей. О Киллане, конечно же. Я в край запуталась как в себе, так и в нем. Может, он всегда и был дикарем. Просто в тот вечер эта ипостась впервые показалась на свет. Как расценивать его поведение? В нем был сексуальный подтекст или нет? То, что Киллан хочет меня, кажется чем-то за гранью фантастики. Совсем недавно из его рта летели фразы о том, как я ему противна. Они были произнесены до того правдиво, что у меня и мысли не было усомниться в них. Разве его глаза могли так искренне врать? Разве могли настолько реалистично выражать отвращение и презрение? Если это жестокая игра, то какова ее цель? Почему мне неизвестны ее правила и причины? 2 дня напролет я только и занималась тем, что искала объяснение взаимному притяжению, которое вибрировало между нами в последнюю встречу. Пока Кроу придавливал меня всем телом к столу, я ужасалась собственной реакции. Эффект неожиданности, испуг, непредсказуемость, неизвестность его дальнейших действий не на шутку вскружили голову. Ноги не слушались, а язык отнялся и потерял способность к воспроизведению звуков. Физическая близость с этим парнем вновь переросла в осязаемый мощный заряд, который обволакивал нас обоих тягучим жаром, отделяющим от действительности. Сколько длилась его искусительная пытка? 1, 2, 3? Время прекратило ход, словно подарив возможность насладиться им. Но самым пугающим было то, что Киллан впервые открыто проявил свои сдержанные намерения. А чувствовалось все именно так, будто он долгое время сдерживался. Очень долгое. Кроу был груб и нежен одновременно. Холодность в мгновение ока сменялась горячностью. И наоборот, эти сиюсекундные перевоплощения заводили еще сильнее. До такой степени, что я и сопротивляться не могла. Да что там, я и притворяться не могла. И чего ты расселась? Белоснежка Рэйчел будет не Рэйчел, если не поденет меня. «У тебя забыла спросить разрешение». Нарочно отвечаю с набитым ртом, чтобы показать свое отношение к ней. «Линдон, у нас командная работа, и правила для всех едины. Собираешься выехать за счет остальных?» Кое-как держусь, чтобы не засмеяться, глядя на Шилдс. Ее лицо просматривается через сетчатое окошко в груди Белоснежки. Голову Мини я временно откинула назад, как капюшон. Поэтому беседа с декольте сказочного персонажа должно быть. Выглядит со стороны комично. Что смешного? Рэйчел продолжает вести односторонний диалог, не добившись от меня оправданий. «Рэйчел, оглянись вокруг. Ты видишь людей? Я? Нет. Как только в моей зоне появится благодетель, я сразу приступлю к попрошайничеству. Ты бы сама лучше занялась делом, чем караулила меня». Шилдс недовольно цокает языком и, наконец, уходит в сторону статуи президента Джексона. Доев десерт, с печальным вздохом возвращаю ушастую голову на место и, надев обратно пухлые перчатки, отправляюсь к своей аллее с зелеными насаждениями, еще не успевшими скинуть потускневшую листву. Атмосферка, безусловно, депрессивная. Мысленно я уже попрощалась с мечтой об автомате на экзаменах. Да и курсы по дизайну придется отложить. Задумавшись о проблемах, шаркаю мимо очередной скамейки и, только миновав ее, торможу, так как до моего ума не сразу доходит, что сбоку к ней приставлен мужской коричневый портфель. Смотрю по сторонам, выискивая его владельца, но вокруг нет никого, кроме голубей. Подойдя ближе, обхватываю находку искусственными лапищами, чтобы рассмотреть получше. На металлической винтажной застежке красуется логотип Montblanc. Дорогой аксессуар. Знаю примерные цены, поскольку ежегодно ищу подарки Максу на день рождения. И вещица этого бренда отмила сразу из-за баснословной стоимости. Покрутив и повертев кожаное богатство, по весу определяю, что внутри вряд ли заложена бомба. Кому же он принадлежит? Снова кручусь вокруг себя, заприметив только своих соратников в костюмах. Как действуют в таких случаях? Звонить в полицию? Черт, сейчас совсем не до них. Может, разгадка внутри? Преисполненная решимости. По-скоростному освобождаю ладони от перчаток и открываю его. Щелчок застежки. И перед глазами появляются аккуратно сложенные бумаги. Знаю, нехорошо рыться в чужой собственности. Но любопытство и желание быть полезной одерживают победу. В боковом кармашке обнаруживаю несколько хрустящих купюр евро и две банковские карты на имя Рихарда Гутенберга. Это же имя стоит и в шапках договоров, которые я выборочно пролистала. Интересно, немец? Выдернув первый попавшийся документ, переворачиваю его и нахожу то, что ищу. Контактные данные, включая номер телефона. Отлично, день прожит не зря. Холеный мужчина лет 50 в очках и в классическом костюме уже поджидает меня на выходе из парка, возле белого внедорожника, чуть ли не ослепляющего своей чистотой. Знакомый типаж? Политик или крупный бизнесмен? Я таких вдоволь насмотрелась, пока живу вместе с Кроу. Но при виде меня его серьезность и даже напыщенность вмиг исчезают. В любом взрослом сидит ребенок, который периодически показывается на свет. Стоит только найти его триггер. Видимо, для Рихарда это триггер Минни Маус или ее красное платье в белый горох, раздуваемое ветром, как парус. Здравствуйте. Опять приветствую гражданина, сходу протягивая портфель. Как выяснилось при телефонном разговоре, говорит он по-английски без всякого акцента. «Добрый день, мисс. Извините, что лазила в ваших вещах». Мужчина слегка прищуривается, осматривая мой прикид, и его губы растягиваются еще шире. «В данном случае извинения неуместны. Это все нерасторопность моего помощника, который уже уволен». «Ого! Резкий! Вот и верь этим улыбочкам. Такие прихлопнут, неугодных и не вздрогнут». «Ну, я пойду». Сверкнув вежливой улыбкой, делаю шаг назад, чтобы покинуть пределы гнетущего энергетического поля. «Стойте!» Властные ноты в его голосе вынуждают подчиниться. «Зачем? А деньги?» «Какие деньги?» «Я ничего у вас не брала. Тут же ерепенюсь я». Мистер Гутенберг начинает смеяться. «Я об этом». Его указательный палец касается собственноручно выведенной надписи. «Не бойтесь, это не для меня. На коробке пожертвований». «Для чего вы собираете деньги?» «А, это...» Выдыхаю я. «Это для церкви ко дню благодарения. Сегодня день студента, и у нас что-то вроде соревнований. Команда, собравшая большую сумму, получает автоматом высшие баллы на грядущих экзаменах. И много вам осталось, чтобы выйти в лидеры? По Рихарду не скажешь, что он интересуется из праздного любопытства». «Не знаю. Мне неизвестно, сколько удалось добыть остальным». Мужчина ненадолго задумывается, а потом лезет во внутренний карман за портмоне, достает из него небольшую пачку купюр и, не считая, вставляет в прорезь коробки. Сказать, что я обомлела от такой неслыханной щедрости, это ничего не сказать. На зеленой бумажке, той, что была обращена ко мне, я успела увидеть цифру 100, прежде чем стопка скрылась внутри. Будем считать, что у меня сегодня персональный день благодарения. Одобрительно пожав мою плюшевую пятерню, он прощается и открывает заднюю дверь машины. Кто он такой? Да еще и с личным водителем. «Спасибо, мистер Гутенберг!» Опомнившись, успеваю воскликнуть вслед уже отъезжающей машине. Наверное, он прочитал это по губам, потому что сразу после раздается длинный гудок. Просигналив трижды, тачка моего спонсора скрывается из вида, А я с победным ликованием спешу обратно в Лафайет-сквер, чтобы обрадовать остальных –